Отличная мысль была пригласить ее. Фрёкен Хермансон приехала и завладела кухней, печками, уборкой, одним словом всем. И Фрида снова вползла в предназначенную ей роль. Вечером, когда они сидели у камина, Мария молча смотрела на свою кузину. «Знаешь, о чем я подумала?» — сказала Фрида. «Давай я тебе что-нибудь починю, зашью». «Вроде бы зашивать нечего». «Да я просто подумала, ведь туман еще не рассеялся». «Нет, он все еще густой». «Может, мне не следовало спрашивать?» «Очень тихо», — сказала Фрида. «Только мне любопытно, у тебя сейчас есть какая-нибудь роль? Я имею в виду, которую тебе предстоит играть». «Да», — ответила Мария, — «я буду играть ее осенью, главную роль». «Ах, значит, это будет твоя первая настоящая...» «Я бы не сказала этого», — с досадой возразила Мария. «Это еще как посмотреть». Она нагнулась, помешала дрова в камине и добавила. «А откуда ты это знаешь?» Фрида ответила не сразу. Она испугалась. Чуть погодя, она сказала. «Я вырезаю все заметки о тебе и считаю, что тебе дают слишком маленькие роли. К тому же пишут они тоже несправедливо. Я с ними не согласна». Мария поднялась, подошла к бару, наполнила стакан и стала пить, глядя на мокрое от дождя окно веранды. «Я сказала глупость. Еле слышно?» — спросила Фрида. «Нет. Отчего же?» — холодно ответила Мария. Она подошла к огню. Ей вдруг надоел этот эксперимент. «Не пойму», — сказала она. «На что Хансу это голубятня? Мне этот дом до смерти надоел. Вечерами здесь просто невыносимо». Фрида съежилась на стуле. «Хорошо», — подумала Мария. «Пусть думает, что во всем виновата она. Точно как Элен. Во втором акте, когда она даже не понимает, как они жестоки к ней». Мария медленно села и протянула руки к огню. «Разумеется, я могла бы заставить его продать эту дачу и купить другую, поближе к городу, поменьше, более современную. Но не хочу, чтобы это было на моей совести». Она быстро повернулась к Фриде и спросила. «У тебя бывают угрызения совести?» «Да», — скорее выдохнула, чем сказала Фрида. «И часто?» «Не знаю. Быть может, постоянно, в какой-то мере». Она сжала руками живот, словно он у нее болел. Лицо застыло, она отвернулась, опустив подбородок. «Но ведь ты добрый человек. Откуда у тебя могут быть угрызения совести?» «Вот именно», — побледнев ответила Фрида. «Я никогда ничего никому не делала. Абсолютно ничего». «А почему?» Мария пристально посмотрела на нее. «Может, у меня не хватало смелости?» «Не знаю». В комнату вошла фру Хермансон. Она задвинула штору, заперла дверь веранды и пожелала им доброй ночи. Они слышали, как она ходит по кухне и запирает двери. Мария налила в стакан немного чистого виски. «Выпей», — сказала она, — «залпом, как лекарство. Сразу почувствуешь себя лучше». Фрида уставилась на стакан, протянула руку и вдруг заплакала, надрывно всхлипывая. «Извини меня, это просто ужасно. Это так мучительно. Но ты очень добра ко мне. Я даже не понимаю, почему». Мария сидела с каменным лицом. Когда Фрида успокоилась, Мария сказала ей: «Теперь выпей, а потом пойдем спать. Ты устала, в этом все дело. Прими перед сном аспирин». Туман рассеялся, и летнее ночное небо стало темно-синим. Мария лежала и штудировала свою роль. Она медленно и старательно читала реплики кузины Фриды, стараясь как можно точнее подражать ей. Роль была большая, отличная, но очень трудная. Только теперь она поняла, что женщина, роль которой ей предстояло играть, была не просто безвольной и заурядной,